«Я вам дам лендровер с цепями», — сказал дед Арсений. «Иначе вы сверзитесь с серпантина в бухту». «Ура! Поехали!» Молодежь поднялась и, приплясывая, прихлопывая и напевая модную в этом туристском сезоне песенку «Город Запорожье», удалилась. Памела перед уходом нахлобучила себе на голову летнюю изысканную шляпу товарища министра информации. «Город Запорожья, sanitation free, вижу ваши рожи, братцы живопри!» Русско-англо-французский хит замер в глубинах Каховки. Взрослые остались одни. «Эти девки могут разнести весь твой замок, Арсений», — сказал Лучников. «Откуда он их вывез?» «Говорит, что познакомился с ними третьего дня в Стамбуле». «Третьего дня? Отлично. А когда он стал яки-националистом?» «Думаю, что сегодня утром. Они часа два беседовали на море с моим лодочником Хайрамом, а тот активист Яки Фьюче Туганер Центр». «Хороший тебя сын, Андрюшка», — мямлил в конец осоловевший Бутурлин, «ищущий, живой, с такими девушками дружит. Вот мои мерзавцы, белоподкладочники, только и шастают по салонам в ревокуантов. Скрипка, фортепиано, играют всякую дребедень от Гайдна до Стравинского. Понимаете ли, духовная элита, мерзость. В доме вечно эти звуки, Рахманинов, Гендель, тоска. Не пьют, не валяются. Но Фредди хватит уже, — сказал Лучников-старший. Теперь мы одни». Фредди Бутурлин тут же причесался, одернул куртку и сказал: «Я готов, господа». «Хуа, отключи телефон», — попросил Арсений Николаевич. «А вы не завели еще себе магнитный изолятор?» — поинтересовался Фредди. «Рекомендую. Стоит дорого, но зато перекрывает всех клопов». «Что все это значит?» — спросил Лучников. Он злился. «Двое уже знают некий секрет, который собираются преподнести третьему несведущему. Хочешь, не хочешь, но в эти минуты чувствуешь себя одураченным». Арсений Николаевич вместо ответа повел их в так называемые частные глубины своего дома, то есть туда, где он, собственно говоря, и жил. Комнаты здесь были отделаны темной дубовой панелью. На стенах висели старинные портреты рода Лучниковых, часть из которых успела эвакуироваться еще в 20-м, а другая часть, разными правдами и неправдами, была выцарапана уже из совдепии. Повсюду были книжные шкафы и полки с книгами, атласами, альбомами, старые географические карты, старинные глобусы и телескопы, модели парусников, статуэтки и снимки любимых лошадей Арсения Николаевича. Над письменным столом висела фотография суперзвезды, лучниковского фаворита, пятилетнего жеребца крымской породы варяга, который взял несколько призов на скачках в Европе и Америке. «Недавно был у меня один визитер из Москвы», — сказал Арсений Николаевич. «Настоящий лошадник, еврей, но исключительно интеллигентный человек». Андрей Арсеньевич усмехнулся. «Ничем, наверное, не жить в ревокуантского высокомерия к евреям. Даже либерал-папа проговаривается. Так вот, знаете ли, этот господин задумал в каком-то там их журнале рубрику «Из жизни замечательных лошадей». Дивная идея, не так ли?» «И что же?» — поднял дворянскую бровь Бутурлин. «Зарубили, наверное», — хмуро пробормотал Андрей. «Вот именно это слово употребил визитер», — сказал Арсений. «Редактор рубрику зарубил». Андрей рассмеялся. «Евреи придумывают, русские рубят. Там сейчас такая ситуация». Все трое опустились в кожаные кресла вокруг низкого круглого стола. Хуа принес портвейные сигары и растворился в стене. «Ну так что же случилось?» Лучников все больше злился и нервничал. «Андрей, на тебя готовится покушение», — сказал отец. Лучников облегченно расхохотался. «Ну вот, я так и знал, начнет ржать». Арсений Николаевич повернулся к Бутурлину. «Арсений, тебе, наверное, позвонил какой-нибудь маразматик-волчесотенец», — смеялся Лучников. В курьере дня не проходит без таких звонков. Чекистский выкормыш, блядь, кремлевская, жидовский подголосок. Как только они меня не кроют, придушим, утопим, за яйца повесим. На этот раз много серьезнее, Эндрю. Вместе с этими словами и голос Бутурлина стал намного серьезнее. Сведения идут прямо из СВРП. Холодно и как бы отчужденно Арсений Николаевич стал излагать эти сведения. Правое законспирированное крыло Союза Возрождения Родины и Престола приняло решение убрать себя и таким образом ликвидировать нынешний курьер. Мне об этом сообщил мой старый друг, один из еще живущих наших батальонцев, но у Лучникова-старшего чуть дрогнул угол рта. Но, смею заверить, еще не маразматик. Ты знаешь прекрасно, Андрей, что твой курьер и ты сам чрезвычайно раздражаете правые круги острова. «Сейчас уже и левый, кажется», — вставил Фредди Бутурлин. «Так вот, мой старый друг тоже всегда возмущался твоей позицией и идеей общей судьбы, которую он называет просто советизацией. Но сейчас он глубоко потрясен решением правых из СВРП. Он считает это методами красных и коричневых, угрозой нашей демократии. И вот почему хочет помешать этому делу, лишь во вторую голову ставя наши с ним дружеские отношения. Теперь, пожалуйста, Федя, изложи свои соображения». Арсений Николаевич, едва закончив говорить, тут же выскочил из кресла и зашагал по ковру, как бы слегка надламываясь в коленных суставах. Лучников сидел молча, с незажженной сигарой в зубах. Мрак мягкими складками висел справа у виска. «Андрюша, ты знаешь, на какой пороховой бочке мы живем? В какую клоаку превратился наш остров?» Так начал говорить товарищ министр информации Фредди Бутурлин. 39 одних только зарегистрированных политических партий, масса экстремистских групп. Идиотская мода на марксизм распространяется как инфлюенса. Теперь любой богатей Яки выписывает для украшения своей виллы собрание сочинений прямо из Москвы. В «Ревакуанты» читают братьев Медведевых, «Муллы» цитируют Энвера Ходжу. Даже в одном английском доме недавно я присутствовал на декламации стихов Мао Цзэдуна. Остров наводнен агентурой. CIA и КГБ действуют чуть ли не в открытую. Размягчающие трансразрядки. Все эти бесконечные делегации дружбы, культурного, технического, научного сотрудничества, безвизный въезд, беспошлинная торговля. Все это, конечно, невероятно обогащает наше население, но день за днем мы становимся международным вертепом почище Гонконга. С правительством никто не считается. Демократия, которую Арсений Николаевич с сотоварищами вырвали у барона в 1930 году, доведена сейчас до абсурда. Пожалуй, единственный институт, сохранивший до сих пор свой смысл, это наши вооруженные силы, но и они начинают развинчиваться. Недавно было экстренное заседание кабинета, когда ракетчики Северного укрепрайона потребовали создания профсоюза военных. Вообрази себе бастующую армию. Кому она нужна? По данным ОСВАГО, 60% офицерского состава выписывает твой курьер. Стало быть, они читают газету, которая на каждой своей странице отвергает сам смысл существования русской армии. Понимаешь ли, Андрей, в другой, более нормальной обстановке твоя идея общей судьбы была бы всего лишь одной из идей, право на высказывание которых, любых идей, закреплено в Конституции. Сейчас идея и ее активный пропагандист-курьер становятся реальной опасностью не только для амбиций наших мастодонтов, как ты их называешь, но и для самого существования государства и нашей демократии. Подумай. Ведь ты, проповедуя общую судьбу с великой Родиной, воспитывая в гражданах комплекс вины перед Россией, Комплекс вины за неучастие в ее страданиях и, как говорят они там, великих свершениях. Подумай сам, Андрей, ведь ты проповедуешь капитуляцию перед красными и превращение нашей славной банановой республики в Крымскую область. Ты только вообрази себе этот кошмар, обкомы, райкомы. Я не понимаю, Федя перебил его Лучников. Ты что, подготавливаешь меня к покушению, что ли? Доказываешь его целесообразность? Что ж, в логике тебе не откажешь. Тяжесть налила все его тело. Тело свинцовой джунгли, душа загнанная леса. Мрак висел теперь, как овальное тело возле уютной люстры. Сволочь Бутурлин разглагольствует тут, развивает государственные соображения. В это время СВРП разрабатывает детали охоты на меня, на живое существо. 46-летний холостяк, реклама сигарет Мальборо, любитель быстрой езды, пьянчуга, сластолюбец, одинокий и несчастный, будет вскоре прошит очередью из машингана. Папа и мама, зачем вы учили меня гаммам и кормили кашей Нестле? Конец. «Постыдись, Андрей!» — вскричал Бутурлин. «Я рисую тебе общую картину, чтобы ты уяснил себе степень опасности».